Он, чтобы не возбуждать в ней зависти и избежать сплетен и пересудов, в общих чертах рассказал, как протекает его скромное расследование. Он совсем уже было зашел в тупик, но теперь кое-что прояснилось, и в понедельник можно ждать интересных новостей. Фольято? Само любопытство и участие даже обиделось, что он так скрытен. Однако это не помешает ей дня через три снова нанести ему предательский удар в спину. Но он и сам не в состоянии больше что-либо понять. Если он до понедельника не сможет ни подтвердить, ни исключить любую из своих гипотез... Лело пожал плечами и направился к машине. Бесполезно заранее об этом думать. В понедельник станет ясно, кто убийца, Баукьеро или кто-то другой. Как бы там ни было, поездка на холмы подействовала на него благотворно. Он снова почувствовал себя в отличной форме. Тут Лело подумал, что его хорошее настроение, чувство внутренней свободы, объясняется и тем, что он давно не виделся с Массимо. Разве вчерашний приступ тоски и утренний взрыв отчаяния случились не от того, что он устал от трудной связи с Массимо, от взаимного непонимания? Подойдя к машине, он увидел, что кто-то поставил свою белую, видавшую виды Джульетту, вплотную к его фиату, и преспокойно отправился по своим делам. Теперь, как ни маневрируй, вывести машину на дорогу не удастся. Лело в ярости огляделся вокруг. Неужели они не знают, что стоянка во втором ряду запрещена? Знают. Но им на это наплевать. Ведь это наглые дикари, для которых остальные люди просто не существуют. Еще вчера они жили в лесах Калабрии, в пещерах Сицилии, а теперь водят машины, повесив на шею будильник. Да вдобавок не упускают случая досадить вам, вызвать на ссору. Ведут себя так, словно они подлинные хозяева города. Он в бешенстве просунул руку в открытое окно Джульетты и несколько раз громко посигналил. Никакого эффекта. Должно быть, этот гнусный тип кормит в каком-нибудь погребке 12 детей своей родной сестры. Он увидел метрах в 30 на противоположной стороне, как другой нарушитель подъехал к тротуару и поставил машину во второй ряд. Синий «Фиат 124» с безобразным масляным пятном на переднем бампере. Вот главные виновники всех дорожных происшествий. Тормоза у них неисправны, шины старые, в дорожных знаках они совершенно не разбираются, вечно норовят вас обогнать. И что обиднее всего, они обычно выходят из катастроф целыми и невредимыми. Бум, и они, словно кузнечики, выскакивают из-под обломков своей машины. А другие попадают из-за них в больницу или в морг. «Уж простите», — на чистейшем пьемонтском диалекте воскликнул здоровенный детина, задыхаясь, подбежал к Джульетте, прыгнул в машину и умчался. Теперь и Лело смог наконец двинуться к пьяцца Кориньяно, где профессор Бонетто в клубе культуры читал лекцию о загрязнении рек в Америке. Тема весьма актуальна и для Италии. К тому же во время лекции впервые в Турине будет показан документальный фильм, снятый самим Бонетто. Кстати, он нередко печатается в «Стампе». Вообще-то Лело хоть и купил абонемент, но не всегда имел возможность посещать клуб культуры. Массимо из аристократического снобизма отказывается следить не только за политическими событиями в мире, но и за новостями кино, театра и живописи. Однажды он, ничего не сказав Массимо, купил 2 абонемента на неделю канадского кино. Что из этого вышло, лучше не вспоминать. Конечно, кинофильм и театральную постановку можно посмотреть и по телевизору, но это ведь суррогат. Лело затормозил у светофора на пьяцца Костелло и в зеркале заднего обзора заметил «Фиат 124» с отвратительным серым пятном на бампере.